Они зверски пытали меня целые сутки. А мой верный, неотлучный дьявол-хранитель стоял за креслом и беспрестанно тихо хохотал внутренним хохотом. Ты хотел видеть все, червь! Вить! Эти страшные сутки длились для меня целый век. И терпя адскую боль, я перетерпевал боль, усиленную в миллиарды раз. Ибо видел всех, всех пытаемых в этом круге. Ибо сидел в каждом пыточном кресле, висел на каждой дыбе, и не было ни мне, ни одному из несчастных пощады. Но перетерпел я все, и вечность прошла, и оба моих мучителя сели на шипы, и налились мои мышцы невиданной силой, и затрепетало сердце в неистовой жажде отмщения. Задрожали ноги, пересохло в горле от желания терзать палачей своих. «Отведи свою черную душу, ублюдок!» — улыбнулся с пониманием и даже сочувствием дьявол-хранитель. «Покажи им, на что ты способен, и пусть пожалеют они о всем сотворенном с тобою! Ну, давай!» И оказались в руках моих пылающие клещи, и поднял я их на мучителей своих, и поднес к их искаженным ужасом рожам, и бросил себе под ноги. И отвернулся. И померкло все до тьмы непроглядной, и вдавило в землю плитой гранитной, прессом чугунным. Заорал я истошно, но ни звука не вырвалось из горла моего. Внутри моем поганом умер хрип, умер стон. И понял я, что вновь очнулся в гробу своем, под землею, на поганом кладбище. Навалилось мучительное удушье, и, не щадя пальцев, ногтей, зубов, вгрызся я в прогнившие доски гроба. Наверх, наверх, на землю, как червь земляной, извиваясь в гнили и мерзости, потея холодным смертным потом, раздирая в лоскуты кожу и мясо, выползал я наружу, на свет Божий. Во тьму промозглой лунной ночи. Но нет. Хватит. Сил моих больше нет писать об этом. Нет сил вспоминать все те муки непереносимые. Ибо вырвался я тогда на землю только лишь на одну ночь. И минула она. И сгинул я вместе с нею. Круг за кругом проходил я адскими дорогами. Это на земле прошло 1.5 года, как только я издох, убиенный топором. А на том месте мытарился я целую жуткую непостижимую вечность. И все 17 приконченных мною баб приходили ко мне 1000 раз. И 1000 раз терзали меня, раздирали в клочья, убивали. И все другие приходили ко мне, и не было от них спасения. А та, что в красном пальто, что в кирпичах уснула навечно, являлась мне первой. Смотрела ледяными сатанинскими глазищами. Душу переворачивала. И вспоминались мне глаза попа, что в церквухе от меня отвернулся. Жуткие глаза, страшные. Будто он все мое будущее узрел сразу. Узрел и содрогнулся от ужаса, от боли за меня, за себя, не способного помочь мне, от ужаса лютого. Только тогда я и понял, что было в его взгляде. Но для этого пришлось мне пройти всеми дорогами преисподней и вывариться в каждом котле ее, выстудиться в каждом леднике ее гибельном. И не слышал я больше голосов, а услышал только в последний раз. когда все повторилось мучительнейшей чередой. И снова очнулся я в гробу сыром, в расползающейся и гниющей плоти своей. И не шевельнулся я, почуяв удушье. Не хотел я больше на землю. Не хотел на свет белый. И готов был пройти по пути страданий еще и еще раз. С торицей. И более того, только не наверх, только не туда. И вот прозвенело в голове моей, прогудело без тембра, без добра, злобы, безучастно. Ты свободен. Обезумел я, не поверил голосу. Заорал хрипом неслышным. Что? Что сказал? Но не услышал ответа, ибо силы высшие и нижние два раза слов своих не повторяют. И понял, что кончился путь мой смертный, и начинается путь мой новый. На этот раз я умирал 100 раз, я задыхался, терял сознание. Я стонал, выл, скрежетал зубами, продираясь сквозь толщу земную из могилы моей. Каждая пять, каждый вершок земли давались мне такой болью дикой, страхом смертным, отчаянием. Целую вечность выползал я из заточения своего. Умирал, воскресал. Бесчетное число раз. Надрывался, рвал хребет, жилы, стенал, вопил. Но выполз. Вот тогда и почувствовал я, что тело мое живое, только израненное и изрубленное, изорванное. И не убивал его, не жег больше дневной свет, ибо не мертвым я восстал из могилы, а живым воскрес. Но не мог на свету белым я быть, не мог. Узревшие меня не перенесли бы вида моего. И поэтому той же ночью уполз я на окраину городка. Голый, мокрый аки червь, в кровище собственной, гное, уполз по сырой земле, между луж и помоек, спрятался в подвале брошенного, заросшего репьем дома. По ночам выползал, обшаривал мусорные баки, поедал отбросы. 2 недели отлеживался и отъедался я, прежде чем сумел на ноги встать. И тогда впервые показался я на люди. Мог бы я убить за булдыку какого-нибудь прохожего позднего, обрядиться в его одежды, но не стал этого делать. В полуистлевшей мешковине с помойки добрел я до угла заводского, сел, драньем прикрыл голову и протянул руку. За неделю я собрал грошей на самый дешевый костюм, на рубаху, плащишко уцененный и башмаки стоптанные. А еще через 4 недели поехал в Москву, но каждую ночь с сумерек и до рассвета сидел я с огрызком карандаша по чердакам, подвалам, и писал страшную повесть мою. Не дописал до конца, ибо не написал ни начала, ни середины. Не уложились они в рассказе мою. Коли достанет сил, позже допишу. И отдал я все написанное мною в единственную редакцию, где не отвернулись от меня. Лишь одна газета дала мне слово. И теперь мне бояться нечего. Даже если спецслужбы, спецмедчасти, что охотятся за мной 9-й месяц, изловят меня и запытают насмерть, не боюсь. Не напугать им меня. Пуганный я. А вот люди узнают про тот свет. И про этот свет. И, может быть, простят меня окаянного, как простил меня Всевышний за муки мои и тяготы. Конец книги. Начитал Владимир Князев. 5 июня 2011 года. До свидания.